что никогда не будет поздно. Придет все, ты посмотри на эти звезды. О личном подумаешь, о необычном. Быть может, твоя мечта тебе поможет. Как птица, твоя мечта тебе приснится. На землю тихо снег ложится. Мы будем вместе в этой жизни. Не важно, что кто-нибудь на это скажет. Куда снежинка на земле же? Была б судьба не так капризна. Серьезно, ты отвечаешь на вопросы о вечном, таком великом и беспечном. Расслабься и таинству души предайся. Я верю, что нам везде открыты двери. Как птица, твоя мечта тебе приснится. На землю тихо снег ложится. Мы будем вместе в этой жизни. Не важно, что кто-нибудь на это скажет. Куда снежинка на земле? Была б судьба не так капризна. Немного благородней. Случилось, что сердце заново родилось. Я знаю, что можно сделать свалку раем. Нас двое, мы этот рай вдвоем построим. Как птица, твоя мечта тебе. На землю тихо снег ложится. Мы будем вместе в этой жизни. Не важно, что кто-нибудь на это скажет. Куда снежинка на земле же? Была б судьба не так капризна.